Глава 12. Шум, гам, крики и возгласы. Кажется, я начинала привыкать к такому подъему. «Алисия, завтракать!» — прозвучал возглас Зила. Я провела рукой по кровати. Девочек уже не было. «Значит, детки внизу за столом. Я, как всегда, самая последняя». Зевнула, потянулась. Ночка у меня выдалась тяжелая. И легла я уже под утро. Впрочем, как бывает, зачастую увидим. Мы потому и спим днем долго, что работаем ночью. Вот и сегодня я почти до рассвета создавала зелье и настой для бычков фермера Пирса. Да такие, чтобы еще и на вкус приятные были. Бычок не человек, ему не объяснишь, что, мол, ешь для дела, надо. Поэтому приходилось исхитряться и создавать вкусняшку для будущих отцов-телочек. А потом, уставшая, но довольная проделанной работой, я прошла в комнату и едва положила голову на подушку, как отключилась. Проснулась я тоже в хорошем настроении. Это всегда так, когда что-то создаешь, ваяешь новое заклинание, вплетаешь в него свои знания, магию, и вдруг понимаешь, вот оно, то самое исключительное. И внутри радость за себя и за тех бычков. Я улыбнулась и зевнула. Волосы похлопали меня по щекам, заставляя полностью проснуться. Я поблагодарила их и встала. Прошла к окну, распахнула створки. В моем саду происходила бурная деятельность. Работники с Хайвером носили доски, и те сами пилились, строгались и вставали в опалубку. Два бурых медведя тащили мешки с раствором, а серые рыси копали канаву для будущего водоема. Ведьмы рьяно командовали процессом. Чуть дальше под аркой сидели малыши, колдун и инквизитор. Арисий на скелете показывал, как умертвлять и оживлять нежить. Арл активно помогал деткам связывать магию и пробовать темную на практике. Я видела, с какой заинтересованностью он слушал колдуна, как втягивался в процесс обучения. Интересно, какая вторая магия была у инквизитора? И что заставило ее глушить? Спросить напрямую? Ответит ли? И почему мне кажется, что не зря он обратил внимание на драконицу? Они оба уникальные, редкие. Может, в этом и кроется интерес Арала к Инеи? И если этот интерес не такой уж и праведный, то мне не стоило сейчас идти к инквизитору с расспросами. А вот присмотреться стоило. И от мысли этой внутри у меня все протестовало. Я находила про себя десятки оправданий дракону и понимала, что все они связаны лишь с возникшим у меня к нему теплым отношением. Я просто не хотела верить в то, что в интересе инквизитора кроется подлость. Поэтому лучше всего промолчать и просто следить. А там время покажет. Ветерок доносил до меня его голос, мягкий и в то же время настойчивый. Иные. Если ощущаешь, что сама не вытягиваешь, обращаешься к магии существ. Подыскиваешь ту, которая подходит под необходимое заклинание. Гина, ты выпускаешь магию, сплетая ее с силой Инеи, и сам вкладываешь в него направленное действие. Оно улавливается Инеи, и тогда... Не забываем, некромагия должна находиться в ограниченных рамках, подсказывал колдун. Пробуйте, как я учу. Заклинание проговаривайте мысленно. Его не должны слышать живые. Скелет, над которым малыши колдовали, и до того умерщвленный, ожил. Инея от восторга запрыгала. Киота захлопал лапами. «И-и-и-и!» — скакала на месте Лирис. И лишь Макара был, как всегда, серьезен. Инквизитор искренне радовался за детей и хвалил их, поглаживая Инеи по голове и подмигивая Киота. «А я говорил, вы смышленные, у вас все получится!» Там с малышами он был совсем другой, и улыбка у него была хорошая, и глаза ясные. Я поймала себя на том, что мне нравится смотреть на улыбающегося дракона. Встреть я его в таком настроении в то самое первое утро. Ни за что бы не увидела в нем инквизитора, мрачного, хмурого и жесткого. А может, он никогда таким и не был? Может, настоящий Арл, вот он? Эти мысли, в отличие от предыдущих, грели душу. Я улыбнулась. Пожалуй, ведьмы правы. Это тепло. Настоящее, живое, разливается по телу от увиденного. И на сердце хорошо, спокойно. Может, зря я на инквизитора надумываю. Как бы там ни было, торопиться с выводами и расспросами не стану. «Алисия, ты все еще в ночной рубахе!» — в комнату вошла Зила. Я повернулась и, пританцовывая, прошла к тетушке. Подхватила ее и начала кружить. «Чудесное утро, Зила, не правда ли?» «Что с тобой, Алька? Поставь меня на место! Ох-ох-ох, у меня стекло закружилось, сейчас бликами пойдет! Да что с тобой такое? Ах!» Я поставила тетушку на пол. Она покачнулась на треноге и вдруг замерла, ошарашенно смотря на меня. «Алиска, у тебя глаза светятся, и волосы с утра красиво лежат!» — сказала и охнула. «Алиска, ты влюбилась!» Я весело махнула на тетушку рукой. «Нечисть с тобой, Зила, просто погода чудесная и...» Я на секунду задумалась и добавила. «Настроение хорошее». «Ну-ну!» — покачалось зеркало. «Так и быть, сделаю вид, что поверила. Вот только у ведьм глаза так на погоду не горят, а настроение от каждого солнечного утра не поднимается. Алька, Алька, предчувствую, что не инквизиция сюда Арлу дорогу указала, а сами высшие!» «Перестань, Зила!» — отмахнулась я. «И не приплетая в дела мирские и потусторонние. Все мы знаем, для чего здесь Арл», — сказала, и настроение заметно померкло. Зила отвернулась. «Вот и тебе не стоит о том забывать, Алисонька. Арл как пришел сюда, так и уйдет. И уйдет туда, где таких, как ты, не принимают!» У меня настроение окончательно рухнуло. Я хмуро скинула пижаму и направилась к шкафу с одеждой. Завтракала я быстро, на ходу. Помнила, что мне еще необходимо к фермеру Пирсу. Да и у зелья с настоем короткий срок хранения. Принять их нужно в скорейшем времени. Свистнула сумку, быстро все в нее загрузила и вышла из дома. Метла поджидала меня у порога. Здесь же я столкнулась с Ольхой. «Доброе утро, Соня! Небось, какое колдовство ночью варила?» Не ответила, просто кивнула. Старшая ведьма и не настаивала. Она подошла поближе ко мне и очень тихо спросила. «Долго здесь колдун околачиваться будет?» Я неопределенно пожала плечами. «Пока деток не обучит своему мастерству, и жену не подыщу ему». Ольха головой покачала. «Ты бы с колдуном поосторожнее. Все же темный». «По делу он здесь», — ответила я. «Договор у нас». Ведьма вздохнула. «Помню. И договор мне ваш не нравится. От темных колдунов только и жди проблем. Везде они выгоду ищут и подставы не побрезгуют. Буду-ка я, пожалуй, начеку. Присмотрю за темным». Едва проговорила, как совсем близко поинтересовались. «Не обо мне ли здесь говорят?» Мы обе повернулись. Из-за угла дома вышел Арисий, с интересом поглядывающий на Ольху. Сегодня он был в своем нормальном образе. Разве что бороду в косу сплел. «Чую, обо мне разговор идет. Неужто не по нраву древней ведьме пришелся? Так я и не золотая монетка, чтобы всем нравиться». Ольха фыркнула, смерила колдуна презрительным взглядом, отвернулась и направилась к работникам. «Ой-ой-ой, какие мы высокомерные!» — развеселился Арисий. «Смотрите-ка, что там!» Ольха повернулась с настороженностью, смотря на нас. «Что там?» «Песок посыпался из вас, древнейшая леди!» — спокойно ответил колдун. Ведьма изменилась в лице. «Кто бы говорил! У самого-то борода крашеная, все туда же, бес в ребро, жену ему подавай. Какая же нормальная за коротыша пойдет?» «Не тебе меня аршином мерить!» Оставался все так же спокойно Арисий. И только борода потряхивалась от смеха. «А любят как раз-таки не за рост. Может, у меня борода и крашеная, зато силы при мне, да и живого тепла хватает. А ты сама-то, небось, уж позабыла, каково это рядом с настоящим мужиком-то?» Ольха сверкнула на колдуна глазищами. «Это ты-то настоящий? Полтора мужичка? Явно где-то не додали». «Где надо, точно додали». «Но ведь и это не главное», — подмигнул колдун и постучал себя по виску. «Главное здесь отсыпались лихвой. Да так, что на одну древнюю ведьмочку потом не хватило. Вот и бесится она от недостатку. Альхе кровь в лицо бросилась. Она зубами щелкнула, не нашлась, что ответить. Лишь усмехнулась. Встряхнула волосами, развернулась и пошла прочь. Колдун улыбаться перестал, головой покачал. Чем древнее ведьма, тем больше на себя важности напускает. Я вздохнула и постаралась защитить старшую Ковина. Она хорошая. «Так кто ж говорит, что плохая?» — отозвался Арисий. «И фигуру сохранила, и нрав горячий. Коли бы не ведьма!» — в задумчивости смотрел туда, где еще минуту назад стояла Альха. «Хороша!» Но тут же повернулся ко мне. «Я чего шел-то? Темное зелье хотел деткам показать, одно из простых. Таким опаивают, чтобы послушным был да ведомым». «Приворотное, что ли?» — удивилась я. «Не рановато ли такое детям показывать?» Он махнул на меня. «Приворотное то на любовь, а это для нежити. А поишь ее, когда поднимаешь, и будет послушной, как та собака. Вот только для работы мне необходим котел. Зелье, травы и все необходимое я с собой взял. А котел тяжеловато тащить». «Это решаемо». Я развернулась к двери дома и позвала. «Зила!» Зеркало, ковыляя, вышло на порог. «Покажи Арисию, где у нас котелки хранятся. Пусть выбирает, какой ему надобно». Зила качнулась. «Поди за мной, темный! Чего там тебе надобно?» И они скрылись в домике. А я подхватила метлу, закинула на плечо сумку и направилась к пирсу. Там меня уже ждали. 5 бычков с пирсом во главе. Я протянула фермеру мешочек с зельем. «Всыплешь в корм бычкам, а потом еще вот это дашь». Я протянула 5 кругляков с травяным запахом. «Это травяной настой в твердой форме. Он действие зелья укрепит». Фермер посмотрел на них с сомнением. «И что же это? 5 моих бычков всех коров в стаде покроют?» 5 твоих бычков покроют всех коров», — уверенно сказала я. «А ежели тёлка не даст подступиться?» Неуверенность все еще скользила в голосе пирса. Я указала на зеленые кругляки. «Вот этот состав решит проблему. Коровки ваши сами к ним тянуться будут. Еще в очередь встанут». Во взгляде пирса появился живой интерес. «Эк, невидаль! Прям сами будут за бычками ходить? Прям сами!» — подтвердила я. «Не забудь последовательность. Сначала зелье в корм насыплешь, а потом кругляк каждому дашь. Час пройдет, и выпускай в стадо. Состав будет работать неделю. Колдовство колдовством, но бычки все же живые, а поголовье у тебя большое. Но, думаю, за неделю справится. Ты только корми их получше. Не скупись, ежели телочек хороших хочешь. Да и бычки требовать будут. Все же работа у них будет сложная и тяжелая. Воды больше лей, пить будут хотеть. Попроси своих рабочих, чтобы постоянно под наблюдением бычки были. Где корма насыпать, где воды подлить. Все понял?» Пирс почесал в затылке и кивнул. Я засобиралась возвращаться домой. «Ежели что не так пойдет, отправишь посыльного. Тотчас прилечу». Он снова кивнул, не глядя на меня, а рассматривая круглики и зелья. «Пирс!» — позвала я. «Смотри, ничего не перепутай!» Фермер вскинул голову. «Все, все, запомнил, госпожа ведьма. Все сделаю. Если чего не так пойдет, ребят пошлю за вами». «Вот и молодец!» — улыбнулась я. «Удачи, Пирс!» Призвала метлу, гонявшую над загонами, быстро взобралась и направилась обратно к себе. Там тоже дел немерено. Едва приблизилась, как увидела, что дела у нас не в порядке. Вдоль периметра заборчика поднимались мертвяки. Невесть откуда повылазили и, раскачиваясь на прогнивших костях, шли через поле к моему домику. На обороне у забора летали птицы и стояло зверье лесное. Там же были работники, вооруженные топорами и вилами. Нежить мычала, звери рычали. Работники кричали: «Бей мертвяков!» Слышалось улюлюканье ведьм и грозный крик колдуна: «В «Вперед, мои нечистые братья!» А над всем этим парил дракон. Вернее, не парил. Он сидел на крыше моего дома, и на его спине находились четверо наблюдателей. Нет, пятеро. Инна держала зеркало. «Боги всемогущие!» С ужасом пронеслось у меня в голове. «Что здесь происходит? Откуда нежить и звери? Неужели ведьмы с колдуном поссорились? А инквизитор чего? Неужто не мог успокоить?» Волосы мои встали дыбом. «Вперед!» — прикрикнула я на метлу, прижимаясь к ней. В ушах засвистело от скорости. Но нежить неслась быстрее. В момент, когда я приблизилась, те были уже возле заборчика. Зверье выскочило на них. Работники, словно бравые полководцы, отдавали приказы. «Слева! Огибаем! Бей, нежить! Рык, крики, гомон!» Я ворвалась в самое пекло с диким воплем. «Прекратить сейчас же! Всех прокляну!» И сейчас же все прекратилось. Вот совершенно все. Нежить замерла. Птицы уселись на заборчик, зверье остановилось, оглядываясь на ведьм. А сверху с крыши послышалось унылое «И это меня сбило с толку. «Что здесь происходит?» — гаркнул я. Нежить посторонилась, пропуская меня к воротам. Зверье переминалось с лапы на лапу. «Чирик-чик-чик!» — доносилось от птиц. Ведьмы, стоящие вместе с работниками, вздохнули. «А я говорила, что нужно вестника навстречу послать, чтобы предупредил», — сказала вельма. «На месте расскажем», — отозвалась Дендра. «Что толку от вестника? Они вечно что-то путают!» В ответ раздалось обиженное. «Карр!» «Да ладно!» — отмахнулась Ольха. «Такое точно бы не объяснили. Больше испугали бы». И тут рядом с ними приземлился дракон, нагло ухмыляющийся. Я не выдержала и гаркнула на всю округу. «Сейчас же объясните, что здесь происходит! Мы инсталляцию первой темной войны с нежить малышам показываем!» Подошел ко мне Хайвер. «Вы прилетели как раз во время мрачного похода!» «Что?» Мои волосы ошарашенно вытянулись и кончиками обвели все сборище. «Ну, инсталляция!» Приблизилась ко мне Ольха. «Детям было интересно!» Зила с Аресием им историю Первой Темной войны рассказывали. А потом мы решили это более натурально показать. И как-то так в раж вошли. Особенно радостно бить нежить под предводительством Аресия. Она косо взглянула на колдуна. «Я вам, как дамам, уступил место стороны, победившей в той битве», — с усмешкой выдал он. «Вы же ведьмы, проигрыши даже в инсталляции мне не простите». Ольха сверкнула глазами. Но, кажется, сомнительный комплимент Арисия ей понравился, как и его желание угодить. А я стояла, пораженная масштабом зрелища. Обвела взглядом. Баррикады у заборов и ворот. Мешки с песком, натасканные сюда же. Вили, выстроганные из досок копья. Лопаты и кирки. Помятые поля фермеров произвели на меня самый удручающий эффект. «Мы потом все поправим», — тихо подсказал Дендра. «И?» — протянула я. «Кто все это придумал? Кто был воодушевителем этой инсталляции?» Переглянулись все, даже зверье. «Я нежить и нечисть призвал», — честно сказал Арисий. «А мы зверье лесное», — сказала Ольха и торопливо добавила. «Зила помогала». Я взгляд на зеркало перевела. Инна и быстро спрятала его за спину. «А я что?» — высказалась тетушка. «Мне лорд Арл сказал, что вот хорошо было бы наглядно все показать. Мол, у них в институте инквизиторов инсталляции крупных сражений делают». Я на дракона посмотрела. Он крыльями взмахнул и обратно вместе с малышней на крышу взобрался. «Это историческое воспитание!» Громко высказался уже оттуда. «А мы заради малышей!» Подсказала Ольха. «Да и когда еще такое сотворить сможем? Здесь и поднятие, и упокоение, и магия, и привлечение сил природных. Все полным потоком», — добавил Арисий. «Мне кажется, им очень нравится», — добил меня Хайвер. После этого я махнула рукой. «Продолжайте», — глянула на ведьм. Те поняли мой молчаливый взгляд. «Все вернем, как было!» — довольно выкрикнула Дендра. «Поля поправим, баррикады разберем!» «Уи!» — радостно закричали дети, когда зычным голосом Арисия послышалось. «Продолжаем воссоздание полной картины действий мрачного похода!» Я в инсталляции участвовать не собиралась. Прошла в дом, свернула на кухню. Судя по тому, что все были заняты сражением, готовка сегодня на мне. Открыла холодящий шкаф. Скользнула взглядом, вытащила рыбный фарш. Задумчиво на него посмотрела. Достала миску и муку, несколько яиц. Что-то там еще нужно добавить в рыбные котлеты. Подумала и направилась искать бабушкину книгу с рецептами. Последний раз я ее доставала, когда подготавливала все к ритуалу для куклы-помощницы. Та стояла теперь на окне кухни, застывшим взглядом, взирая за битвой, происходящей прямо у ворот моего домика. Книга находилась под куклой. Я подошла, чтобы взять ее, и невольно тоже застыла, смотря в окно. Там был настоящий бой. Нежить нападала, звери атаковали, рабочие стали полководцами и весело вели свое зверовойско в битву. Альха и Ариси руководили каждой своей армией. С крыши доносился голос Зила. Она объясняла детям, где кто и как происходит битва, сколько потерь с каждой из сторон происходило. Вельма и Дендра вовсю играли в доблестных воительниц. Я засмотрелась. Это было интересное побоище. Практически точная картина той самой войны. Разве что вместо солдат звери, птицы и нежить. Ну да чего ж правдоподобно? Увидь такое жители Аларма, испугались бы и поверили, что у дома ведьмы серьезное сражение нежити и зверья. Просто колоссально. Я бы никогда до такого не додумалась. И была искренне благодарна ведьмам, колдуну Арисию и всем, кто принял участие. Какие они молодцы. И ведь даже Хайвер с работниками подключились. Но зрелище зрелищем, а обед нужно готовить. И я вернулась к столу. С унынием посмотрела на рыбный фарш, открыла книгу и начала читать. А потом и лепить. Через пару часов мои котлетки и жареные овощи были готовы. А битва на улице закончилась. Были слышны восторженные голоса детей, ведьм, работников. Первыми в кухню вошли колдун и инквизитор, бурно обсуждающие исход той войны. «Если бы темные зашли с Армиравара, взяли бы тогда крепость», уверенно заявлял Арисий. «Не взяли», — с усмешкой отвечал Арл. «К тому времени туда уже стекались силы Инквизиции. Ну, продержались бы они еще полдня, не более». «Спорно». «Кто знает», — не сдавался колдун. «Перекрыли бы канал и...» Разговаривая, Арисий подхватил одну котлетку и закинул в рот. Тут же зависла тишина. Колдун изменился в лице. Медленно перевел взгляд на меня и напряженно проглотил кусок. Кашлянул и хрипло проговорил. «Да. Чувствуется, что не лорд Арл готовил». Инквизитор озадаченно посмотрел на колдуна, потом на котлетки. Осторожно взял одну и немного откусил, проговорив. «Главное, чтобы можно было есть. Есть!» И на меня очень выразительно глянул. Надкушенную котлету обратно положил. И менторским голосом сказал: «Есть можно, но не нужно». Я расстроенно посмотрела на свое блюдо. «Что с ними не так? А вы сами пробовали?» — улюбопытствовал Арл. «Попробуйте, оцените». Я ухватила одну котлету и надкусила. Тут же подавилась, но под внимательными взглядами мужчин проглотила кусок. «А что я сделаю?» — проговорила расстроенно. «Там написано «посолить по вкусу». «Что значит «по вкусу»? Я пробовала, пока солила». «Мне казалось, что не хватает». Инквизитор покачал головой. В этот момент раздались голоса входящих ведьм, детей и работников. Арл и колдун переглянулись. Последний кивнул и вышел навстречу входящих. «Прошу всех пройти в гостиную. Там Зила покажет последствия той самой битвы и отражение ее на государственность Энрида. А я расскажу, как это отразилось на темных магах. А после мы все отправимся есть вкуснейшую запеканку». При этих словах инквизитор мне улыбнулся, а следом глаза его помутнели и запахло ванилью. Он подошел ко мне, заглянул в глаза. «Все будет хорошо, моя дорогая», — произнес по-доброму и успокаивающе. А я вдруг стала ему благодарна, очень благодарна, и тихо проговорила. «Спасибо, лорд Арл. Мы совсем справимся, Алисия», — отозвался он, направляясь к столу. Мне показалось, что из голоса его пропали нотки той самой любящей бабушки. Это был его, драконий голос. Я внимательнее присмотрелась к инквизитору, однако он, присвистывая веселую мелодию, отвернулся от меня и взялся за готовку.